где-то в божественных владениях. Бог лета покосился на яйцо, лежащее в огнеупорной зачарованной стеклянной сфере. Это симпатичное, круглое, довольно большое яйцо в розовую крапинку вызывало у Бога короткие, но яркие приступы раздражения. Он просто не мог придумать, что с ним делать. Да, сглупил, хотя высшие сущности никогда в этом не признаются. Любая сотворенная ими глупость – это божественный промысел. А во что он выльется для миров или смертных, обсуждать не принято. Вот и смотрел сейчас Цорк на это яйцо и злился на себя. Ну и на богиню зимы немного тоже. Цасси могла бы и помочь. А то лишь фыркнула, да вихрь снежинок с мантии обронила, взмахнув своими белыми мехами. А яйцо, между прочим, не абы какое, а феникса. Нельзя его охлаждать. И скоро из него должен кто-то проклюнуться. Вот бы еще угадать, кого он так неосторожно вытащил из небытия. Судя по размерам, это чье-то очередное воплощение, а не новорожденный детеныш. Вот как без высшего вмешательства и божественной воли угадать, кто восстанет из пепла или яйца? Мужчина, женщина. С фениксами даже божественное знание не работает. Только если вмешиваться и менять все по своему плану. Прямо хоть божий глаз отправляй по всем мирам. Отдам феникса в хорошие руки. Цорк удрученно вздохнул и шагнул в чертоги богини зимы. Очень уж у нее хороший зал с зеркалами. Можно наблюдать, что происходит в разных мирах. Снеговики шарахнулись в стороны, когда бог лета ступил на ледяной гладкий пол. Гость же снисходительно отмахнулся, мол, не до вас мне круглобокие. «Цасси!» — позвал он. Но, похоже, хозяйка ледяных чертогов отсутствовала. Ну да ладно. Ему только одним глазком взглянуть и избавиться от этого яйца, чтоб его. Елена Огнева. «Алло, Антонина Васильевна?» «Добрый день, это Лена Огнева. А вы не подскажете, куда Ира пропала? Я ей звоню и пишу третий день, она не отвечает. Они ведь должны были с Полинкой уже вернуться с моря». «Добрый день, Леночка. Да, Ирина сейчас недоступна. У нее личная жизнь, ну, ты сама понимаешь». «Чего?» У меня взлетели брови. «У нее кто-то появился?» Она же говорила, что рассталась с тем Кер... Снова сошлись, увез Кер ее, любовь и все такое. В голосе мамы Иры чувствовалось некое сомнение. Но в то же время она так спокойно все это сообщала. А вот подробностей никаких не поведала. Мол, все хорошо. С моря Ира с Полей вернулись, но тут же снова уехали к Керу. И нет с ними связи, там проблемы с сетью. Но как только Ира сможет, обязательно позвонит. Осадочек от этого разговора остался странный. Подумав, я набрала Наталку, четвертую из нашей старинной компании. Вдвоем мы с ней остались вдруг. То Варя ускакала в замуж и пропала с радаров, то Ира зимой закрутила вдруг впервые за много лет бурный роман. По телефону говорила счастливая, шальная, а потом много плакала и ничего не рассказывала. Сказала лишь, что они с Кером больше не вместе. И вот тена умчалась неведомо куда, но хоть к этому Керу. По ее словам, мужик он конкретный и четкий. И Поля его одобрила. Ну, дай-то бог. Если Иришка выйдет замуж, все только рады за нее будут. «Да», — запыхавшись, рявкнула в трубку Наташа. «Ты чего орешь?» Я аж отодвинула трубку от уха. «А, Ленок, сори, достали мошенники. Мне сейчас подряд несколько названивало. Все как обычно. Данные мои утекли, денег с меня снять хотят, показания мои записывают. А сотрудник органов с ярко выраженным говором тратит личное время и обзванивает потерпевших. Я думала, это снова какой-то там капитан или целый подполковник из отделения чего-то там и из Центробанка. Пообещала, что наведу на них порчу и прокляну на вечную импотенцию. Почему-то они меня нервно материли и бросали трубку. Мы прыснули от смеха. «А ты чего средь бела дня?» — спросила подруга. «Новости какие-то?» «Да, я звонила маме Иришке, хотела узнать, где девчонки». «Не поверишь, Ирка умчала к своему Керу и Полю забрала». «Да ладно!» — выдохнула она. «И вот ведь паразитка какая! Нас с ним так и не познакомила. А свадьба?» «Слушай, все странно. Походу, мы с тобой снова в пролете, как и у Вари. Эти иностранцы, блин». «М-да», — вздохнула Наталка. «И чего, какие планы? Давай встретимся, что ли? Может, в бар?» «Жарко. Неохота пить. На дачу ко мне поедешь?» «Ой, нет, Ленок, на даче точно нет. Я только красоту навела, процедуры всякие. Мне на солнце пока лучше не выходить пару дней. А я ж не усижу. Потащусь с тобой к озеру и загорать. Ну и все. Прощай работу косметолога. Давай лучше в ночи, как вампиры, напьемся и на такси по домам». Мы похихикали, договорились сходить в пятницу вечером в бар в центре и посидеть с парой коктейлей. А в субботу рано утром я одна отправлюсь на дачу. Мама просила заехать хоть на денек и предстать пред родительские очи. Дача у нас вполне цивильная, ухоженная. Заставлять копать грядки или картошку у меня никто не будет. Максимум клумбы полить из шланга. И то не факт, что папа это ответственное дело доверит криворукой мне. Скорее отправит купаться и загорать на озеро, а вечером будет пичкать шашлыками. В условленный час мы с Натальей сидели за стойкой бара и попивали из трубочки коктейли из запотевших бокалов. Было немного грустно, что нас все меньше и меньше. Разваливается компания, которая долгие годы была как вторая семья. Варя и Иришка нашли свое счастье, а мы с Наталкой все перебираем. Естественно, мы обсудили и личную жизнь, и неудавшиеся романы, и моего последнего кавалера. Фу, таким быть. «Ленок, ты жаждешь невозможного», — философски протянула подруга. «Ну, не существует таких мужчин в природе». «Да почему? Почему? Ведь я какого-то особенного и не жду», — хихикнула я. «Всего-то ничего». «Ага, хочешь богатого, красивого, умного, здорового, трудолюбивого, не пьющего, не курящего романтика. И чтобы свекрови не было поблизости». «И что такого?» — рассмеялась я. «Ну ладно, относительно совсем не пьющего, это я погорячилась. Мне же самой не с кем будет тогда посидеть с бокалом вина». «Насчет богатства? Ну, Наташ, мы ведь не студенты, уже взрослые состоявшиеся люди. Согласись, странно строить отношения с мужчиной, если он вдруг до сих пор живет с родителями и считает каждую копейку. Я сама хорошо зарабатываю, причем честно, много сил и энергии вкладываю в свое благосостояние. Зачем мне такой, который ничего до сих пор не имеет? То есть все закономерно. Ну а красота – понятие условное. Мне надо, чтобы именно мне он таким казался». «Так выпьем же, дорогая подруга, за сказочного персонажа, которого не существует на земле». «Недобрая ты, Наталка, недобрая», — подняла я бокал. «Нашла же Варвара своего темного властелина. И Иришка вон устроила свое счастье. Не любишь ты меня? Тебе жалко для меня офигенного мужика? А мы бы с ним сгорали от любви и пламенной страсти». Ледяные чертоги. Цорк, который в это время снова был в гостях у Цасси и краем глаза подглядывал в ее зеркала, встрепенулся. Вот это он удачно зашел. «Куда ты смотришь?» Незаметно переместилась к нему богиня зимы. Прислушавшись, она хмыкнула, а присмотревшись, рассмеялась. «Знакомые лица. Двух из их компании уже осчастливили. Даже трех. Еще ребенок же был. Хочешь помочь этим?» «Могла бы и не заметить», — насупился Цорк. Он же все сам хотел. Сасси невозмутимо стряхнула с плеча несколько снежинок. Ох уж эти мужчины. Даже если они боги, все равно немного мальчишки. Всемогущие, всесильные, но мальчишки. Какую из смертных ты решил сделать счастливой? Обе красивые, светленькая и темненькая, прокомментировала она. Вот эту, глазастую, с кудряшками. Ткнул пальцем в ледяное зеркало бог лета. То тут же зашипело, поскольку лед не выносит, когда в него тычут раскаленными предметами, а бог лета не сдерживал свою температуру. Молодая смертная женщина тряхнула светлыми волосами, отчего несколько кудряшек задорно подпрыгнуло, и распахнула огромные голубые глаза, что-то артистично изображая. И сразу весело рассмеялась. Многие из мужчин в баре тут же оглянулись, уставились на нее с удовольствием и с вполне понятным мужским интересом. «Да, хороша. Добродушная хохотушка. Она подойдет твоим горячим подопечным. Кого ты ей сосватаешь?» Сорк моргнул. Так далеко он не заглядывал. Он просто хотел подкинуть кому-нибудь яйцо феникса, а дальше что-то бы произошло. Это ведь волшебное существо, так или иначе оно бы принесло счастье. Мужчина кашлянул и спрятал руки за спину. А еще начал злиться. Почему Цасси все время выставляет его дураком? Нет, так не годится. Он нахмурился, собрал свою божественную суть и изрек. «Я ей дарую феникса». «И все?» Приподняла идеальную белую бровь богини зимы. «Ох уж эти мужчины!» Она снова мысленно усмехнулась. «А как же тщательно продумать шалость? Как организовать все, узнать побольше информации о потенциальных счастливчиках? И как он собирается потом отправить девицу в магический мир? Без кошек это невозможно». «Нет, бог ли это явно не умеет пока шалить так, чтобы все закончилось безобидно, без нарушения баланса и ко всеобщему удовольствию». «А что еще?» — вспылил жаром и протуберанцами темпераментный гость ледяной цитадели. Зеркало, в котором они минуту назад наблюдали за двумя землянками, мгновенно оплавилось и потекло водой. Богиня зимы цокнула, покачала головой и повела рукой, восстанавливая зеркальное полотно. «Не мешай, я сам», — засопел Цорк. «Это будет моя проделка». «Хорошо», — согласилась Цасси и кивнула снеговикам, чтобы те прибрались и удалили некрасивые натеки, образовавшиеся от вспыльчивого характера ее гостя. Голубоглазая блондинка в зеркале подняла бокал с чем-то разноцветным и холодным, судя по запотевшему стеклу, снова рассмеялась и отпила. Это будет забавно. Но Цесси не сомневалась, что продумать все идеально Цорк не сможет. Это не в его характере. Он буря, огонь, веселье и темперамент, жаркие страсти и солнце. Но когда стихает жар, так желанна прохлада и спокойное обдумывание. Ну да ладно, пусть повеселится, раз уж ему так по душе пришлись ее шалости. А она сама подождет зимы, тогда и отправится причинять добро смертным. Может, даже подруги этой светленькой хохотушки. Тоже очень привлекательная молодая особа. Видно будет. Кто знает, может, до наступления зимних холодов та сама найдет свое личное счастье. И тогда Цасси подкинет возможность истинной любви кому-то другому. Сплетет нити вероятности так, чтобы смертные встретились. И если у них все случится, то потом снова поможет. Совсем чуть-чуть. Даст импульс и шанс. А Цорг вдруг заспешил, попрощался и отправился в свои чертоги, в которых всегда было невыносимо жарко, ярко и солнечно.